супы. Суп грибной с рисом. Сварить бульон с двумя луковицами, одной морковью, 5-10 зернами душистого перца, 2-3 лавровыми листами, 100 граммами грибов и процедить. Морковь и половинку корня петрушки нашинковать, поджарить в 1 столовой ложке растительного масла и положить в бульон. Всыпать 0,5 стакана риса, сварить его до готовности. Добавить мелко нашинкованные грибы, вскипятить. Подавать, положив в тарелки зелень. Щи валаамские. 1 килограмм капусты, 400-500 граммов грибов, 2 небольшие луковицы, 1 крупный лавровый лист, 1 крупный корень или 3-4 стебля петрушки, 8-10 горошин черного перца, 1 столовая ложка муки, зелень, соль. Отварите отдельно мелко нашинкованные свежие грибы. Вынуть их из бульона и слегка поджарить. Капусту, резанный репчатый лук, лавровый лист, петрушку, перец тушить при добавлении воды. Когда капуста упарится, сделается мягкой, но с хрустом. Подсыпать поджаренную до розовато-светло-коричневого цвета муку. В грибной бульон добавить все компоненты, а также свежую зелень. Щи долго прогревать на небольшом огне, не доводя до кипения. Борщ постный с грибами и квашеной капустой. 70 граммов сушеных белых грибов, 500 граммов свеклы, 250 граммов квашеной капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 1 столовая ложка муки, 100 граммов подсолнечного масла, 100 граммов томато-пюре, лавровый лист, 2 столовые ложки мелко нарезанной зелени петрушки, 3 литра холодной воды, перец, соль. Хорошо промытые грибы залить водой и сварить до мягкости. Нашинкованный лук, капусту, морковь, свеклу пожарить на масле, добавив в конце жарки муку. Готовые овощи сложить в кастрюлю и залить грибным бульоном, добавить томат-пюре, перец и лавровый лист. Грибы нашинковать, обжарить в масле, опустить в борщ и варить еще 30 минут. Перед подачей подкрасить борщ тертой вареной свеклой и довести до кипения. Посыпать зеленью петрушки.